Пятница, 13 мая, 16:15. Московская область, Горки, 9. Они расположились на солнышке в плетеных креслах у беседки позади скромного деревянного домика. Перебрасывались малозначительными фразами, неторопливо потягивали белое вино, закусывали сыром с пресным лавашом и наблюдали, как дымок лениво овивает изогнувшиеся дугами тушки мелких, чуть больше ладони рыбешек. Если бы какая-нибудь сущность, способная прозирать игру вероятностей, приоткрыла этим еще крепким мужчинам завесу над наиболее возможной реализацией будущего, то они бы с искренним удивлением и негодованием увидели на этом самом месте морок преисполненного имперской пышности, наполненного челядью громадного дворца для пышнотелого юриста. К счастью для их душевного благополучия, власть придержащие не представляют для таких сущностей никакого интереса, и неторопливая беседа продолжала спокойно течь на опушке начинающей зеленеть березовой рощи. «Кстати, опять хоромы для детишек строить начали», — пробурчал Иванов. «Я тут Жору озадачил. Он насчитал несколько десятков за последний год. Перепродажи пошли. Уходят всяким директорам рынков и гастрономов по 30-50 тысяч». «Кто, к примеру?» — заинтересованно повернулся Андропов. «К примеру, Гришин, Гарбузов, Потоличев. Андрей Андреевич тоже для сынка строит». Андропов раздосадованно крякнул. «Я ж 3 года назад продавил запрет строительства благоустроенных дач ближе 50 километров к Москве, чтобы пресечь это безобразие с перепродажами. Эх, разболталась система. Уже и решение Политбюро ни во что не ставят. Пора немного гайки подкрутить». «Угу», — согласился Иванов, подтягивая на пробу один шампур. «Пора. Чего ждем?» Они обменялись взглядами. Потом Андропов крутанул головой. «Да чисто, я секу», — успокаивающе махнул рукой Иванов. «Кстати, можно начинать». «Отлично». Андропов аккуратно снял на тарелку рыбку с шампура и побрызгал ее гранатовым соусом. «Как все прошло, Борь?» «Штатно. Взяли тепленьким на сортире, мягко зафиксировали и вывезли. Потом было 2 часа на поработать. Ну и концы в воду, так сказать. В крови следы алкоголя будут». «И? Удалось что-нибудь узнать?» «Угу-с». Иванов с удовольствием впился в похрустывающую спинку, с блаженным видом прожевал вместе с косточками, запил вином и, приняв серьезный вид, продолжил.